и при этом противника крепостного состояния, товарища его младшего брата, прочили на министерскую роль. На такую же должность, как уверяет дочь Достоевского, заговорщики прочили и ее смирного отца. Относительно хищного Спешнего такие сведения отсутствуют. Не ошибается Анненков и говоря об утаенной бумаге. По-видимому, он транслирует отзвуки той истории, о которой на склоне лет поведает Семенов-Тяньшанский. Но при чем тут Лепранди? К этой истории Иван Петрович, как кажется, не имеет никакого касательства. Правда, сохранился один мемуарный рассказ об их с Николаем Милютиным разговоре. Однажды, находясь у Лепранди, они, сослуживцы по Министерству внутренних дел, Милютин был приглашен ознакомиться со знаменитой библиотекой хозяина. Николай Алексеевич ответил, что по надписям на корешках он уже познакомился с содержанием книг, но опасается, не спрятаны ли за ними шпионы. Ответ не столь остроумный, как, очевидно, мнится мемуаристу, если допустить, что Иван Петрович и впрямь оказал когда-то своему гостю поистине неоценимую услугу. Но Лепранди, скорее всего, этого не делал. Впрочем, он прекрасно осведомлен о предмете. В его неопубликованных бумагах мы обнаружили следующую запись. «Умалчиваю здесь о найденной подлинной, совершенно секретной записке Заболоцкого-Десятковского, поданной графу Киселеву, где яркими красками описывается несчастное положение помещичьих крестьян с обильным числом примеров жестокости, действительной или вымышленной. Но не менее того, записка эта, о которой только слышали, возбудило много толков. Найденная записка эта в бумагах одного лица была взята князем Голицыным и возвращена по принадлежности. И поведав об этой пикантной и в то время еще ни в каких мемуарах не отраженной истории, Лепранди многозначительно добавляет: «Далее не распространяюсь». Лепранди не называет имени одного лица, в чьих бумагах был найден совершенно секретный текст. Он не открывает также, кому же именно был возвращен по принадлежности рискованный документ. Если верить Семенову Тяньшанскому, он таки остался у князя Голицына. Но можно не сомневаться, причастность к этому делу семейства Милютиных не является тайной для него. Может быть, Милютины не названы им из чувства признательности? Как-никак именно их родственник, граф Киселев, бывший наместник в Молдавии, рекомендовал некогда Лепранди графу Перовскому. «Далее не распространяюсь», — удерживает перо Лепранди. Но в самом его тоне различим как бы немой укор. Он вовсе не одобряет тех, кто способен пренебречь своими обязанностями и долгом. Мог ли тогда он решиться на то, что сам же и осудил, изъять, по каким бы то ни было побуждениям, важный для следствия документ? Нет, в этой, как выразится Анненков, поблажке Лепранди не виноват. Но ведь недаром он упомянут мемуаристом именно в этом контексте. Анненков утверждает, что-то было выкрадено Лепранди. Значит, слухи такого рода имели место. Выкраденное могло относиться к членам «семерки», и носило оно это выкраденное, так сказать, сугубо гутенберговский характер. Наконец, из Кёнигсберга я приблизился к стране, где не любят Гутенберга и находят вкус в «г». Скажет в 1857 году некогда приветивший Достоевского поэт. Он не догадывается, что тот был готов даже ценой собственной гибели опровергнуть этот горький укор. Мы разумеем не любовь к Гутенбергу. Анненков прав, говоря о поблажке, если, конечно, иметь в виду историю с типографией. Поблажку эту, понимаемую нами теперь как изъятие и сокрытие улик, Лепранди действительно постарается выместить на других. в упомянутом выше особом мнении от 17 августа.